2. Тот прием для Алины с Майклом закончился раньше, чем для других. Потанцевав и выпив шампанского, они ушли на балкон, а скоро совсем покинули дом и весь вечер и всю ночь провели в номере Майкла. Но секса между ними не было. Майкл играл Алине на рояле и рассказывал о себе. Лишь под утро, когда она засобиралась домой, он нежно поцеловал ее в губы и попросил разрешения приехать вечером в гости. Алина сначала хотела ответить отказом, их с мамой двушка явно была не тем местом, куда можно пригласить звездного мальчика. Но потом решила позволить Майклу нанести ей визит. С первых минут общения она не скрывала от Валентайна своего происхождения и благосостояния, вернее, отсутствие такового. Она ни от кого этого не скрывала, в отличие от многих таких же полусветских барышень. Те постоянно интересничали, выдумывали себе родословные и биографии. И, по примеру героини Ирины Муравьевой из фильма «Москва слезам не верит», считали, что главное – мужика заарканить, а потом, после свадьбы, тот сам еще прощения просить будет. Замуж, кстати сказать, Алина тоже выйти не стремилась. Не потому что отвергала брак, просто считала поиски мужа пустыми хлопотами. Никто на них, дурехах из провинции или столичных барышнях с окраин, не женится. По крайней мере, те, чьими женами они хотели бы стать. Все это бесплодные мечты и лишние заботы. Ни одна из Алининых приятельниц не подцепила крутого бизнесмена, спортсмена или актера. Да, их увозили с вечеринок, чтобы провести ночку. Да, с ними иногда регулярно встречались для того же. Но ни одну не только не взяли замуж, но даже не сделали официальной любовницей, считай, содержанкой. Алине однажды удалось пожить за счет кавалера, того самого первого, но недолго. Через 3 месяца тот нашел себе новую пассию, пришлось съезжать с квартиры, возвращать ключи от машины, а банковскую карточку выкидывать, так как бывший любовник ее заблокировал. Тогда ей было очень обидно. Ведь Алина имела на своего папика далеко идущие планы. Тогда она еще не была циничной и верила, что сможет устроить свою судьбу. За год Алина иллюзии растеряла и теперь знала точно, на таких, как она и ее приятельницы, не женится. Вернее, была среди них одна невероятно красивая хохлушка Ксюша, готовая на все ради достижения цели, и ее взяли замуж. Но чего ей это стоило? Жених – крупный чиновник, приверженец ролевых игр и мужского доминирования, довел ее своими экспериментами до инвалидности, а потом, испугавшись за последствия, предложил руку и сердце. Такой судьбы Алина себе не желала. Хотя многие девочки Ксюше завидовали и, отгуляв на ее свадьбе, с удвоенной силой стали искать себе мужей. Наверное, окажись кто-нибудь из них на месте Алины в тот знаменательный вечер, их отношения с Майклом закончились бы, не начавшись. Возможно, он довел бы понравившуюся девушку до номера, овладел ею и забыл. Но Алина зацепила молодого человека своей естественностью, да еще равнодушием. Привыкший к тому, что женщины млеют при виде его, хотя немногие, на кого не производило впечатление его сногсшибательная внешность, клевали на статус, Майкл был искренне поражен тем фактом, что его новая знакомая воспринимает его как приятного, но ничем не примечательного парня. Когда же он, приехав в гости к Алине с невероятной красоты цветами и корзиной фруктов, увидел убогость обстановки, то сначала впал в ступор, а потом проникся к девушке еще большей симпатией. И до нее у него были приятельницы не его круга, но те так стыдились своего положения, что никогда не звали Майкла в гости, говорили, что ему не понравится, и тащили в модный ресторан. Галины в тот вечер дома не было, она дежурила. И Алина с Майклом оказались в квартире одни, пили чай с вареньем, смотрели фотографии. Ему было неуютно в убогой двушке, и Майкл пригласил Алину в ресторан, откуда они поехали в гостиницу. Там девушка узнала, что отец и мачеха ее кавалера отбыли в Италию, а он остался. Остался ради нее. В ту ночь они стали близки. Произошло это очень естественно. Алина сидела на краю огромной ванны, опустив в воду уставшие от неудобных туфель ступни, а Майкл на полу рядом. Ее стройные гладкие ноги, они не нуждались в депиляции и особом уходе, природа постаралась, не могли не привлечь внимание молодого человека. Сначала он просто любовался ими, а потом начал гладить, ласково, едва касаясь, но по мере того, как рука поднималась выше, от колена к бедру, прикосновения становились все жарче, требовательнее. Алина выключила воду и повернулась к Майклу. Ее колени оказались у его лица, и он принялся истово осыпать их поцелуями. Затем взял ступню в руку и заскользил губами от щиколотки и выше. Алина смотрела на Майкла и улыбалась. Его ласки не будили в ней желания, но были приятны. Да и сам он вызывал у Алины только положительные эмоции. Милый звездный мальчик. Не гнилой, как многие, не злой, не до конца испорченный. «Я люблю тебя», — вдруг прошептал Майкл. «Очень, очень люблю». Конечно, она ему не поверила, но услышать его признание было радостно. Ведь ей впервые в жизни признались в любви. Пусть и не совсем искренне. «А ты?» Подняв лицо и посмотрев Алине в глаза, спросил он. «Ты любишь меня?» И что ей оставалось ответить? «Люблю», — сказала она, решив играть по правилам, установленным Майклом. «Тогда выходи за меня замуж». Алина с улыбкой кивнула. «Замуж так замуж», — мысленно ответила ему она. «Как скажешь, дорогой, все равно утром ты не вспомнишь ни о своих признаниях, не о желании жениться на мне. Ты романтик и хочешь, чтобы все было красиво. Каждая новая баба для тебя не просто очередная партнерша, а женщина мечты. И это здорово». Майкл был очень нежен с Алиной. Ласкал ее с таким трепетом, что ей стало казаться, будто он действительно в нее влюблен. Было чертовски приятно, как и засыпать на его мускулистой груди, перебирая пальцами покрывающие ее курчавые волосы. А вот просыпаться Алине не хотелось. Она знала, что как только откроет глаза и встретит взгляд Майкла, волшебство закончится. Поэтому цеплялась за дрему, а веки разлепила только после того, как поняла, что окончательно проснулась. И сразу услышала: «Доброе утро. А я давно не сплю и уже полчаса смотрю на тебя. Ты такая красивая, глаз не оторвать». «Привет», — отозвалась Алина и посмотрела Майклу в глаза. По ее прогнозам, он должен был отвести взгляд, а потом быстро вскочить с кровати и одеться. Но Майкл повел себя иначе. «Мне снилась ты», — нежно проговорил он, поцеловав Алину в губы, затем еще и еще. «И я боялся проснуться. Вдруг наяву тебя не существует». Алина с интересом взглянула на Майкла. Неужели он искренен? Ей не верилось. Но, не уловив фальши, Алина счастливо рассмеялась. Сказка продолжалась.